Вы слушаете подкаст «Иммигранту о Финляндии». Достоверная и полезная информация о жизни в Суоми для тех, кто сюда переехал или только собирается. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем, что такое кассы по безработице и для чего нужны профсоюзы. По-фински это звучит как «Työttömyyskassat ja ammattiliitot». В Финляндии, если вы остались без работы, вы можете получать пособие по безработице, которое называется «Työttömyysturva». Если у фирмы, в которой вы работаете, возникли проблемы и вас отправили в неоплачиваемый отпуск на неопределенное время, вы также можете запросить это пособие. Пособие можно запрашивать, даже если вы работаете на неполный рабочий день, но количество рабочих часов не превышает 70% от возможного рабочего времени. Это пособие выплачивается по двум разным схемам: управлением социального страхования Финляндии, Кела, или кассами по безработице. Кела платит базовое пособие в размере около 600 евро в месяц. А если вы состоите в кассе по безработице, то размер вашего пособия будет рассчитываться в зависимости от вашей заработной платы. Обычно это около 70% от вашей зарплаты. Таким образом, если вы хотите получать пособие по безработице, привязанное к вашему заработку, подумайте о вступлении в профсоюз или кассу. В Финляндии есть около 20 касс по безработице. Есть кассы для учителей, работников сферы обслуживания, предпринимателей и так далее. Помимо этого, есть кассы, в которые могут вступить все желающие. Все кассы по безработице и их контактные данные можно найти на веб-сайте ассоциации касс на странице tui.fi. Чтобы стать членом кассы по безработице, нужно просто заполнить анкету в электронном виде на странице выбранной вами кассы. Членство стоит порядка 120 евро в год и оплачивается один раз в год. Если членский взнос в какой-то момент не был оплачен, то ваше членство в кассе прекращается, и вы не сможете получать выплаты по безработице, если останетесь без работы. Для чего нужны профсоюзы? Профсоюзы, как и кассы, тоже страхуют финансовую сторону в случае потери работы, но еще оказывают юридическую поддержку и отстаивают интересы своих членов в вопросах незаконных увольнений, оплаты труда и условий труда. Вы можете вступить только в тот профсоюз, который подходит вам по сфере вашей деятельности. Есть профсоюзы для работников промышленности, учителей, работников бюджетной сферы и так далее. Вступая в профсоюз, вы выплачиваете процент от вашей зарплаты каждый месяц. Годовая оплата за профсоюз будет немного выше, чем в кассу по безработице, но вы получите больше различных бонусов. Помимо юридической поддержки, это могут быть небольшие скидки на бензин, подарочные карточки и так далее. Некоторые профсоюзы оказывают бесплатное консультирование по трудовым отношениям, причем не только для своих клиентов. Например, САКО можно обратиться, даже не будучи членом этого профсоюза. Туда можно позвонить и получить бесплатную консультацию на финском или английском языке. Большинство финских профсоюзов входит в три основные центральные организации. Первая организация – это Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, САКО. Туда относятся работники промышленности, строительства и транспорта, работники сферы услуг, обслуживания клиентов и бюджетной сферы. Вторая организация – это Toimihenkilökeskusjärjestö, STTK. Туда входят сотрудники, работающие в промышленности и сфере услуг, муниципальные и государственные служащие, медики и работники церквей. И третья организация – это Korkeakoulutettujen Työmarkkinajärjestö, АКВА, для людей с высшим образованием. Это учителя, врачи, экономисты, юристы, инженеры. Итак, какие требования нужно соблюсти для получения выплат в случае, если работа по каким-то причинам заканчивается? Первое. Нужно быть членом кассы или профсоюза. Второе. Нужно отработать 26 недель в течение 28 месяцев. При этом количество рабочих часов должно быть не меньше 18 часов в неделю. И третье обязательное условие – нужно зарегистрироваться на бирже труда в качестве безработного, находящегося в поиске работы. Это означает, что вы сами должны активно искать работу и быть готовы выйти на полный рабочий день, это 8 часов в неделю. И только после одобрения биржи труда вам смогут начать платить. Выплаты могут длиться 300, 400 или 500 дней в зависимости от вашей ситуации. Если вы работали от полугода до 3 лет до момента безработицы, то вам могут оплатить 300 безработных дней в случае, если у вас возникают проблемы с трудоустройством. Если вы работали больше 3 лет, то выплаты могут быть до 400 рабочих дней. Если вам уже исполнилось 58 лет и вы работали более 5 лет в течение последних 20 лет, то выплаты составят 500 рабочих дней. Поэтому, когда вы выходите на работу, подумайте, как вы можете застраховать себя от возможной потери работы или увольнения. Если вы хотите получать более высокое безработное пособие, обязательно вступите в профсоюз или кассу. На сегодня это все, что мы хотели вам рассказать. И с вами была Анна, консультант. Вы слушали подкаст «Иммигранты о Финляндии» от русского клуба «Ванта». Больше информации о нас вы найдете на нашем сайте www.vvklubi.fi и в нашей группе в Фейсбуке.